гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы паедзем у перадвыбарны Мазыр, дзе Францішак Вячорка кінуў пальчатку ўладзе на выбарах у раённы савет. Чыгуначны раён Мазыра – гэта асобнае ад гораду паселішча. Пасёлак на вотчыбе адарваны ад гораду вялікім лясным масівам. Тут ёсць свой цэнтр з домам культуры ў стылі сталінскага ампіру. Тут ёсць свае ускраіны, вялікая фавэла прыватнага сектару на Мазырскіх гарах. Ёсць і свой стары горад – комплекс двухпавярховых драўляных баракаў, пабудаваных палоннымі немцамі пасля вайны. Давайте зойдзем у адзін з двароў, дзе сядзіць кампанія пенсіянераў, каб даведацца, ці пойдуць яны на выбары ў мясцовыя саветы. Вы на іх пойдзеце ці не пойдзеце? Нет. Не пойдзеце. Наш дом валіцца вон. Видзіце? Так. Какой абшор памі? Нам нічого не делать. На ты дом. Мне ваду порвала позавчера, і ніхто не прыйшоў пастроіць, так і закрыта вода. Голосовать. І за што галасаваць? Угляньце на гэты дом, пожалуйста. Калі всё валіцца, трэба ісці галасаваць? Ні. А што пісаць? Што это будзе? Што это за? А хто балансіруецца ў нас? Я даже не знаю. Ваяка тут. Які ваяка? Вечорка. Вечорка? У нас паравое 17 год работае, а о тую дырунь, што падае кірпіч уже пол пад'езда. Вот за што тут галасаваць? Так, газах не далі нам общего. Вот балончыкі стаяць по стену. На улице. За што галасаваць? А деревья красивые обрезаюць, а балоны, а газ пускай стоит так, да? Пенсіонеры спім, што шарахне, глядзім, чтоб балоны не украли, чтоб не узорвали пяніцы, алкашы і малолетки. Якое спецыфічнае разуменне выбараў. Для старых выбары гэта не шанец змяніць кепскую адміністрацыю, а магчымасць выказаць падзяку ўладзе. Няма за што падзячыць, значыць няма чаго на выбары ісці. Але ў гэтай акрузе ёсць адно але. Гэтыя абсалютна апалітычныя людзі ведаюць прозвішча толькі аднаго кандыдата – Францішка Вячоркі. І гэта не выпадкова, бо ў станцыйнай акрузе працуе дзіўная валанцёрская каманда. Два дзясяткі школьнікаў, якія нібы мурашы, штодня расклеюваюць агітацыйныя плакаты і ўлёткі па ўсім раёне. Нехта іх зрывае, а яны на наступны дзень ізноў вісяць на месцы. Зрэшты, вунь ідзе і сам кандыдат Вячорка, абкружаны сваімі вернымі гаўрошамі. Франак, скажи, калі ласка, што гэта за маладыя людзі? Гэта моя каманда, каманда дзяцей станцыі Мозыр. Мы пазнаёміліся на мітынгу пазаўчора, прысвечаным выбарам, і яны выклікаліся мне дапамагаць. Пята, сёма, дзевята класнікі выклікаліся расклеваць улёткі, расклеваць плакаты, разносіць улёткі. Іхнія бацькі галасуюць за мяне. Я сама першая. Так? А я вторая. А што вы робіце? А мы расклеиваем все. Фотографии. Фотографии там, объявления. А вам цікаво этим займаться? Да! Найбольш актыўная валанцёрка – 12-гадовая Анжэла, мілая дзяўчо на ровары. У нас тут такія дарогі, на велікі паехаць невозможна. Мы едзем і ямкі, вот так вот едзем. Дальше. Так постройце нам дарогі. І шо это за дома? Дома вот 45-х годов, вот з крыши вот такі вот трещины. І неизвестно, не хотят зад ні капітальний ремонт, нічого. А што ще хочеться зрабіць? Щоб було в школі бесплатне питання і путёвки в санаторії. Раньше мы ездили туда бесплатно, сейчас мы должны заплатить 700-500 тысяч, чтобы туда поехать оздоровиться. В школе мы, получается, обедаем, нужно заплатить 2500, 12500 за неделю. Чтобы пообедать целый месяц, 4 недели, надо заплатить 50 тысяч. Мы сейчас едем платно, и нам дают то же самое, что и давали тогда. Слушайте, ну с такой командой тебе просто сам Бог велел. Промагать. Мы тут за полгодину делаем такую работу, какую бы за 3 дня не забили. А вам подобается ваш район, где да. вы живете? Если бы Францішак Вячорка был депутатом, я думаю, чтобы тут район был самый лучший, даже с Минском не сравнился. В Минске почти такие же дороги, только там, где приезжает сам президент, там дороги выровненные. У гэтых дзяцей, у адрозненні ад іх бабуль, разуменне выбараў, як у сапраўдных грамадзян. Вось толькі права выбіраць у іх пакуль няма. У эфіры «Радио Свабода» пры мікрафоне Змітер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем шпацыр па чыгуначным мікрараёне Мазыра, дзе балатуецца Францішак Вячорка. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Мы разом с кандидатом Францишком Вячорком обыходим ягоную округу – чыгуначный микрорайон Мазыра. Сам район лечится несприяльным. Тут живут первоважно старые люди. И есть такая чутка, что тут великий узровень злочинности. Хотя, сколько я час тут провел, я ни разу с этим не сутыкнулся. Так само тут самый низкий доход, средний доход в выгляде пенсии, заработков на... для людей. Тут люди зарабатывают по 300-400 тысяч. В большинстве это рабочие доку и пенсионеры, которые работали на доку. Мазердреве. Заробки по 300-400 тысяч. И нет, безумно недостатково, как утримливать семьи. Основной удар по людям был в початку этого года, когда отменили Чернобыльскую зону. У детей забрали бесплатные обеды в школах и садах. Бесплатный проезд на транспорте. Льготы забрали у пенсионеров. У рабочих в отпуск, у войскоўцаў дадатковыя дні да отпуску. У людзей просто не стае грошай на жыццё. І зараз тут з'яўляецца кандыдат Францішак Вячорка, і яны просто глядзяць з надзеяй на тое, што могуць быць нейкія перамены. Свой невялікі гарод ускопвае маладая кабета, работніца даку, маці дваіх дзяцей. Кандыдата Вячорку яна пазнае. А если двое учеников? 25 тысяч на тысячу. На неделю, да. И проезд. На Мазыры зона чистая, обеды платные, проезд платный. Для первоклассников 6 годов ездить на автобусе за полный кошт. Вы с двумя детьми платите на питание где 100 тысяч в месяц, так? А если получается 500, вот 100 тысяч от пенсии. А проездные? 150 тысяч вылетая. А заработок сколько? 500, а сколько у нас? 450. Чиновники по 3 миллиона зарабатывают, а люди вот тут другосортные, они по 500 тысяч. А средний там считают, все слаживают, да, НПЗ я... считают, где по 2 миллиона рабочие. И вот я спробую разворушить вот этих чиновников. И они дбают только про свою выгоду. Они будут следовые палаты, горнолыжные курорты, недоступные для нормальных людей. Вы думаете, что выборы могут тут нечто допомогти в этом? Нет. Один в поле не воин. Наш народ терпимый, очень терпимый. Да кампаніі валанцёраў далучаецца старшаклясніца Таццяна, прыгожая дзяўчына, якая мае разрад па цяжкай атлетыцы. А что вас привело в эту компанию? Мне понравился сам, ну, Францішка Вячорка, то, что он хороший такой, добрый, вот, и то, что он будет дороги делать, что, ну, путевки детям вернется, там, чтобы школа ездила, отдыхать нормально. Питание, чтобы было не так сильно много стоило. Вот одна тарелочка, то порция, там, чуть-чуточку наложена, маленькая жменькая картошки, она стоит 2500. Вы это робите за гроши? Нет, я это за гроши не делаю вообще-то. И даже не думаю, мне даже стыдно что-то попросить, просто помогаю. Мне нравится, да, вот, например, бабушка идет и подойдут к ней, здравствуйте, вот приходите на концерт, там вот Франциска Вечерка будет там говорить свою речь, все там, знаете, мне нравится вот так с людьми общаться, там раздавать эти бумажки, там клеить, мне нравится это. Как вы оцениваете шансы Францишка на перемогу? Ну, мне кажется, то, что он выиграет, вот, я знаю, что на Островском много кто, ну, будет за его голосовать, ну, мне кажется, то, что он станет у нас депутатом. А тем часом Франок разговорился с пожилой дамой. Я Вячорка Францішек, ваш кандидат у депутати. Дуже приємно. Мені 22 роки, і я йду, щоб примусити чиновників роботи. Ви думаєте, ви їх примусите? Я вас спробую. Да плюньте ви. До вас уже, як вам 22, мені вже 58, ніхто їх не примусить. А вам тим більше це не дано. А мені є молодость, смілость, енергія, амбіції, контакти. Я була в таких верхах крутилася, що ти знаєш, ви знаєте, що ой, это никто уже, никто и никогда в жизни, никто никогда не переменится. Вот же дорогу, бачите, ложили газ, уже трава заросла, никто не это. Кому это ничего не надо? Ой! А газ поклали и людям газ провели? У кого деньги, у кого 7, 10 миллионов было, тому провели, у кого нет, так значит и нет. Я тоже, допустим, живу коля газа, но без газа. И думай, 430 пенсия за всю жизнь заработала. И вот за что хочешь, зато дрова купляй, зато газ за что хочешь. Коли беретесь 25-го голосовать, голосуйте за меня, поспробую хотя бы. Ну, так и ну, понятно, все равно надо кого-то выбирать. А не голосуйте за чиновника. А я даже не знаю. Вячорка, это я кандидат. Ну, Вячорка, а остальных я даже не знаю. Ну, так и не треба знать, голосуйте за меня, а я потом расскажу, что будем робить далее. Будем и писать, и скардиться, будем освітлення, і наш район стане ліпшим в Мазурі, я вам обіцяю. Тільки треба трошки усім разом постаратися. Треба бути готовим і скандалити, і писати, і воювати. Як у особним совєтським місті, над чигуночним районом стоїть великий монумент Леніну. Глядячи на Ілліча, я узгадав, що многі вечорковські гавроші – піонери. Пионеры, а кто это такие, вы ведаете? Это Ленин или Сталин, я не знаю. Ленин, да, Ленин. Слушайте, а что такое пионерия? Пионерия – это ходить, помогать людям. Это в школе, вот получается, заботиться о младших. А то, и что вы зараз робите? Нам кажется, что это и есть пионерия. Потому что мы ходим, помогаем хорошим людям. С такой пионерией. Я думаю, мы далеко зайдем. А если Франк будет депутатом, тогда мы будем очень рады. Я буду, например, болеть за Франка. Потому что он вельми красивый, вельми добрый. Я буду у ефіри Радіо Свобода ми наведаліся у чыгуначний мікрорайон Мазыра напередадні місцевих виборів. До нових подорожжів з вами був Змітер Бартосік.